может быть объяснение всех причин не в тактике, а в характерах, в линии поведения. Возможно и такое даже у большевиков, где солидарность так сильна, что различия во мнениях не уловишь и вооруженным глазом. «Но, может быть, вы готовы заключить торговое соглашение?» — спросил Риббентроп Молотова. Рейхсминистр склонен был идти на компромисс, но компромисс для себя минимальный. Договор о нейтралитете плюс торговое соглашение — это уже что-то значило. «Сегодня нам не удастся договориться», — сказал Молотов и внезапно встал. Теперь на своих местах оставались только немцы. В этом была для немцев некоторая неловкость. Несознательно ли русские заставили испытать их эту неловкость? Если сознательно, то почему? Не только же немцы заинтересованы в происходящих переговорах. Риббентроп приподнялся и, удерживая коллег на своих местах, произнес: «Англо-французы хотят подвергнуть блокаде Германию и Советскую Россию». Тон, в котором были произнесены эти слова, отражал, если не отчаяние, то откровенное уныние. «Вы все-таки хотите, чтобы мы рассмотрели вопрос о военном союзе между Москвой и Берлином?» — спросил Молотов. «А почему бы и нет?» — ответил Риббентроп, воодушевляясь. Вопрос Молотова обнадеживал. «Об этом не может быть и речи», — сказал Молотов и взглянул на Сталина. «Не может быть и речи», — подтвердил Сталин. Главные линии переговоров наметились в первый час. Немцы предложили заключить пакт о дружбе и военном союзе. Советская сторона отвергла эту перспективу, дав согласие на договор о ненападении. Поздно вечером, когда договор был подписан, и немцы уехали из Кремля, усталые и, как показалось Бардину, радостно встревоженные, Сталин неожиданно появился в большой комнате секретариата, где работали эксперты гражданские и военные. То ли в общении он хотел обрести уверенность, то ли хотел дать понять, что договор, подписанный только что, отнюдь не является проявлением лишь его инициативы. «Как вы полагаете, товарищи?» Он остановился у стола, где сидел над немецким текстом договора известный профессор-правовик. «В каком случае заключение такого пакта оправдано?» Профессор приподнялся и энергично наморщил длинный нос. «Если передышка будет длиться 5 лет, — ответил профессор. Лицо Сталина, тронутое оспой, потемнело, будто тенью заполнилась каждая оспинка. «Значит, 5, — произнес он, обнаружив больший акцент, чем обычно. Он сказал 5. Когда он волновался, первым у него выходил из повиновения мягкий знак. «А как думает Бекетов?» Он остановил взгляд на дальнем столе, за которым сидел Сергей Петрович. Бардин увидел, как встал Сергей, и, подобно тому, как это бывало с Бекетовым в минуту волнения многократ прежде, поднял ладонь к груди, точно защищаясь. «Друг Сергей, бесценный, на веки веков, как же он был дорог Бардину всегда и в эту минуту в особенности!» Егор Иванович смотрел на друга и видел его таким, каким не видел никогда прежде. И все, что увидел Егор Иванович в Сергее, несло следы трагедии, пережитой Бекетовым. И руки Сергея с неожиданно вздувшимися венами, и морщины, что собрались под мочкой, и у кадыка, и белая голова, которая стала такой белой, точно выгорела на солнце. Оно должно быть неожиданно знойным, это солнце. Темно-синий костюм, который он решил надеть сегодня, чуть просторноватый, широкими лацканами. Он купил этот костюм еще до первой поездки за рубеж, когда этот цвет был в моде. Бардин смотрел на Сергея и думал: вон как пошли гулять красные пятна по лицу Бекетова. Немного ли требуют Сталин от Сергея? Не выдержит нынче Сергей, не одолеет себя, самого себя. И еще он увидел глаза. Эти его глаза какие-то робко-тоскливые, не бекетовские, Не могло быть у Сергея таких глаз. Не его глаза. И вновь стало жаль Сергея, жаль неудержимо.